Глава 12. Как должна выглядеть личная миссия? В предыдущей главе мы обсудили критерии, которые определяют успешную формулировку миссии. Но как превратить эти критерии в слова, написанные на бумаге? Какую форму и какое содержание должна иметь личная миссия? К счастью, не существует никаких обязательных требований к личной миссии, нет и универсального подхода. Мы можем написать и структурировать нашу личную миссию так, как нам удобно. Каждый из нас уникален, и это тоже отражается на личной миссии. Ни одна личная миссия не похожа на другую. И формы и содержание миссии у разных людей будут совершенно разными. Выбор за вами. Создавая личную миссию, мы ни перед кем не отчитываемся. Ни перед супругами, ни перед родителями, ни перед детьми, ни перед коллегами, ни перед руководителем. Миссия – это нечто сугубо личное. Мы должны увидеть в ней свое отражение и почувствовать от этого удовлетворение. Вот что главное. А как мы решим сформулировать свою миссию? Решать только нам. Главное – помнить следующее правило. Единственное практическое правило для разработки личной миссии таково – всегда излагайте свою миссию в письменном виде. Пока личная миссия существует только в нашем воображении, это не более чем смутная мешанина идей. Она недостаточно проработана, чтобы соответствовать цели, и не сможет подтолкнуть нас к действию. Без письменного изложения личной миссии наши благие намерения очень скоро сойдут на нет. Примерно так же, как забывается почти все, что мы обещаем себе в Новый год. Поэтому всегда помните о следующем. Иметь личную миссию хорошо, но записать ее намного лучше. Не любите писать? Не бойтесь, никто не потребует от вас идеально написанного текста. Важно, чтобы ваша личная миссия была подлинной и выражала то, что для вас действительно важно. Попробуйте. Первые несколько предложений – самые трудные, но скоро вы увидите, что вам это нравится все больше и больше. Пишите от руки. Когда мы пишем от руки, мы заставляем наш мозг работать по-настоящему и делать наши мысли кристально чистыми и ясными, хотя до сих пор они казались туманными и не до конца оформившимися. Вот почему личную миссию нужно писать традиционным способом – от руки на бумаге. Дальше перечислены 6 важнейших преимуществ этого подхода. Первое. Мы более сосредоточены. Второе. Мы более креативны. Третье. Мы быстрее достигаем результата. Четвертое. Мы лучше структурируем наши мысли. Пятое. Мы легче запоминаем написанное. 6. У нас больше шансов довести дело до конца. Практический совет. Итак, важно, чтобы первый черновик вашей личной миссии был написан от руки. Однако, если вы чувствуете себя более комфортно в цифровой среде, позже можно будет набрать его на компьютере. Так вам будет удобнее корректировать и дополнять его. Если хотите, можете воспользоваться возможностью цифрового формата для художественного оформления вашей миссии, чтобы она выглядела так, как вы хотите. Дайте волю своему воображению. Когда вы пишете свою личную миссию ручкой на бумаге, нет никаких ограничений для вашего воображения. Далее приведены некоторые предложения и идеи, которые помогут вам максимально использовать свой творческий потенциал. Подсказки для формулировки вашей миссии. Если вы любите поэзию и вам нравится писать стихи, может попробовать написать свою личную миссию в форме стихотворения? Если вы любите музыку и песни, почему бы не создать свою личную миссию в виде песни? Предпочитаете короткие лаконичные тексты? Не обязательно писать целое сочинение. Вполне можно изложить свою миссию в нескольких значимых ключевых словах. Любите делать коллажи? Создайте коллаж с основными фразами из вашей миссии и картинками, которые их выражают и дополняют. Любите рисовать? Отлично! Проиллюстрируйте свою миссию оригинальными рисунками. Реальные формулировки миссии – примеры для вдохновения. Объем, форма и содержание личной миссии зависят только от вас. Приведенные далее примеры миссии принадлежат людям с самыми разными приоритетами, целями и обстоятельствами. От руководителей компаний до работающих матерей-одиночек, от подростков до отцов с молодыми семьями. Это конкретные примеры того, какой может быть личная миссия. Изучая их, помните, эти примеры призваны воодушевить, мотивировать и вдохновить вас на составление собственной личной миссии. Но копирование отдельных отрывков в свою миссию ничего вам не даст. Не обманывайте себя. Чтобы быть действительно значимой, ваша личная миссия должна исходить исключительно от вас. В противном случае в ней нет смысла. Личная миссия на основе жизненных ролей. Один из полезных подходов – выстроить свою личную миссию в соответствии с вашими жизненными ролями и соответствующими целями. Приведенная далее миссия принадлежит работающей женщине, которая сделала именно так. Личная миссия Джейн. Мое призвание – жить хорошей жизнью, в которой я не только думаю о себе, но и играю важную и ценную роль для людей. Я исполняю свое предназначение. Я служу людям. Я посвящаю свое время, таланты и навыки своему призванию. Я избавляюсь от мнительности и предубеждений. Я открыто обращаюсь к другим людям и демонстрирую признательность, независимо от обстоятельств. Я ободряю остальных. Я помогаю им поверить в то, что у каждого есть силы преодолеть огромные препятствия. Я оказываю положительное влияние на окружающих. То, что я делаю, меняет жизнь людей к лучшему. Пока я исполняю свое предназначение, следующие роли главные в моей жизни. Муж. Мой супруг – самый важный человек в моей жизни. Мы вместе работаем над осуществлением нашей мечты о счастливых отношениях и семье, которой мы гордимся. Для нас важны гармоничная семейная жизнь, взаимная поддержка, финансовая независимость и служение людям. Мать. Я пример для подражания своим детям. Я беззаветно люблю их и делаю все возможное, чтобы помочь им стать уверенными в себе счастливыми людьми. Дочь и сестра. Я всегда со своими родными, когда я им нужна. Друг. Мои ценности и принципы проявляются в общении с другими людьми. Менеджер. Я забочусь о своих сотрудниках и стараюсь их развивать в личном и профессиональном плане. Вместе мы достигаем высочайшего уровня и двигаем бизнес вперед. Ученик. Я каждый день узнаю что-то новое. Построение личной миссии с ключевыми фразами. Если вам не нравится писать длинные тексты, один из вариантов – составить личную миссию, используя ключевые фразы, которые выражают ваши самые важные намерения. Следующая личная миссия была написана отцом маленьких детей. У него было нелегкое детство, поэтому его самое большое желание – чтобы его детям было легче начать самостоятельную жизнь, чем ему самому. Сейчас он занимается своим профессиональным становлением, закладывая фундамент для успешной карьеры и счастливой и благополучной семейной жизни. Моя личная миссия. Прежде всего, вести себя честно в отношении личной жизни и семьи. Никогда не ставить карьеру выше семьи. Сделать так, чтобы мои дети росли беззаботными и счастливыми. Никогда не идти на компромиссы в вопросах честности. Быть откровенным и открытым, но при этом твердо стоять на своем. Учитывать потребности тех, кто меня окружает. Выслушивать все стороны, прежде чем принимать решения. Обращаться за советом к остальным. Работать с другими людьми для достижения общего успеха. Каждый год развивать один новый и важный навык. Планировать задачи и цели завтрашнего дня уже сегодня. Сохранять позитивный настрой и чувство юмора. Не бояться совершать ошибки. Главное творчески, конструктивно и правильно реагировать на них. сосредоточить все свои навыки и энергию на выполнении поставленной задачи в каждый конкретный момент и не беспокоиться постоянно о том, куда дальше двинется моя карьера. Делать хорошую работу и добиваться успеха в профессии. В конце жизни быть счастливым от того, что я создал и обеспечил свою семью. Подробное изложение миссии. Следующая личная миссия была написана женщиной, которая любит писать. Если вы тоже любите писать, не стесняйтесь сделать свою собственную личную миссию более длинной и подробной, чем предыдущие примеры. Это послужит хорошей основой для того, чтобы впоследствии превратить вашу личную миссию в руководство к действию. Мы вернемся к этому позже, а пока прослушайте следующую личную миссию. Цель моей жизни – внести вклад в то, чтобы мир стал добрее и спокойнее. Чтобы достичь этой цели, я концентрируюсь на том, что могу изменить, начиная с себя. Я улыбаюсь людям и отношусь к ним открыто, уважительно и без предубеждений. Мои ценности и принципы – уважение и терпимость, надежность, упорство, доброта, приоритет счастливой семейной жизни, уход за собой, потребность служить людям. Люди, которые для меня важнее всего. Мой муж и дочь всегда на первом месте для меня. Мой муж – любовь всей моей жизни. Он мой лучший друг, мой ближайший советчик и самый важный союзник. Наши отношения построены на любви, преданности, доверии и признательности. Мы поддерживаем друг друга и честны друг с другом в любых ситуациях. Хотя жить с подростком не всегда легко, я показываю своей дочери, что беззаветно люблю ее. Я хочу, чтобы она росла уверенной в себе, смело шла к своей мечте и радовалась в жизни. Мой муж и дочь знают, что я их поддерживаю. Когда возникают конфликты, мы не идем на компромиссы. Мы общаемся до тех пор, пока не найдем решение, которое устроит всех. Моя работа и мое призвание. Моя работа в сфере ухода за пожилыми людьми позволяет мне каждый день воплощать в жизнь цель моей жизни. Когда я вижу благодарность и признательность в глазах тех, о ком я забочусь, это приносит мне удовлетворение и побуждает меня делать все возможное. Мне нравится работать в команде, в которой все ценят и уважают друг друга. Мой руководитель и коллеги могут положиться на меня, а я на них. Я и мои коллеги активно участвуем в работе Ассоциации сиделок, нашего профессионального органа, чтобы активно решать и устранять существующие недостатки в сфере ухода за пожилыми людьми. О чем я помню? Я могу заботиться об остальных, только если забочусь о себе. Поэтому я регулярно выделяю время для того, чтобы уделить время себе и своей семье. Я уделяю внимание своему здоровью и слежу за тем, что я ем. Моя деятельность не должна заставлять меня пренебрегать моими собственными потребностями. Мой девиз на всю жизнь – я меняю мир к лучшему. Личная миссия работающей матери-одиночки. Эта личная миссия была написана работающей матерью-одиночкой. Ее жизненная задача, ее величайшая цель – найти баланс между семейной жизнью, воспитанием детей, карьерой и финансовой свободой. Моя личная миссия. Баланс. Я поддерживаю здоровый баланс между работой и семьей. И то, и другое для меня очень важно. Дом. Мой дом – это место, где я и мои дети счастливы, и мы чувствуем себя в безопасности. Друзьям и гостям хорошо у нас. Я тщательно и ответственно подхожу к выбору того, что мы едим, читаем, смотрим и делаем дома. Дети. Забота о моих детях – моя самая важная задача. Я хочу, чтобы они стали сильными, уверенными в себе личностями, которые отстаивают себя, свои ценности и убеждения. Я учу моих сына и дочь любить и учиться. Мы любим смеяться. Я воспитываю и направляю их на пути к взрослой жизни с любовью и терпением. Я поощряю их следовать своим мечтам и развивать свои индивидуальные таланты и способности. Собственная инициатива. Я сама беру на себя инициативу в достижении своих жизненных целей. Я не просто реагирую на обстоятельства. Я веду себя проактивно и пользуюсь представившимися возможностями. Я развиваю в себе позитивные навыки, которые позволяют мне сходить с протаренных путей, преодолевать ограничения, развивать навыки и расширять возможности выбора. Деньги служат мне, а не наоборот. Я стремлюсь к финансовой независимости. Кроме ипотеки на квартиру и долгосрочного кредита на машину, я не беру в долг. Я трачу меньше, чем зарабатываю. Я откладываю часть своих доходов и продуманно инвестирую их. Я использую свои деньги и таланты, чтобы поддерживать других людей и делать их жизнь легче и ярче, если это в моих силах. Личная миссия ветеринара. Следующая личная миссия была написана ветеринарным врачом. Она лаконично изложила в ней все самое важное для себя. «Это то, что для меня важнее всего. Прежде всего, я верна своим ценностям. Я люблю свою семью. Они поддерживают меня и дают мне силы. Я нахожу время для своей семьи и друзей. Я стараюсь быть внимательной, когда они во мне нуждаются. В то же время я уделяю достаточно времени и себе. Я решаю проблемы понемногу. Мой девиз – большой успех приходит маленькими шагами. Я встречаю жизненные бури с оптимизмом, а не с сомнениями. Я поддерживаю свой позитивный образ и высокую самооценку, поскольку понимаю, что успех всех моих начинаний зависит от моего мнения о себе и уверенности в своих силах. Я живу, чтобы быть доброй и отзывчивой. В своей профессии ветеринара я помогаю животным и их владельцам. Я занимаюсь волонтерской деятельностью в сфере защиты животных, чтобы они меньше страдали. Для меня важно рассказывать людям о том, что животные – это не товар, а разумные существа. Моему сердцу особенно близка борьба с незаконной торговлей детенышами животных. Я принимаю меры против нее, используя все доступные мне средства и возможности. Личная миссия владельца бизнеса. Личная миссия особенно нужна тем, кто напряженно работает. Она помогает не упустить из виду то, что действительно важно, и не ставить во главу угла профессиональный успех в ущерб всему остальному. Мой личный манифест. Моя цель в жизни – успешно продолжать семейный бизнес и обеспечивать работой наших сотрудников. Я рассматриваю это наследие не как бремя, а как возможность и дар. Для своих сотрудников я надежный босс, вдохновляющий лидер, прочная опора. Я понимаю, что не могу сделать все сам, поэтому делегирую сотрудникам не только задачи, но и ответственность. Это позволяет уделять время не только развитию бизнеса, но и себе, и своей семье. Моя семья всегда для меня гораздо выше моего бизнеса. Моя семья – это мой тыл, мой источник силы и моя гавань. Я был бы очень рад, если бы кто-то из наших детей пошел по моим стопам, но их путь – это их выбор. Я хочу делиться плодами своего успеха и приносить пользу обществу, поэтому я с энтузиазмом занимаюсь расширением нашего семейного фонда. Когда настанет время, я хочу с гордостью оглянуться на дело своей жизни – и порадоваться тому, что я, как человек и как владелец бизнеса, сделал много хорошего для своей семьи, для своих сотрудников и для общества в целом. Личная миссия подростка. Пример номер один. Личная миссия нужна не только взрослым. Для подростков она тоже может служить важным путеводителем, спутником и проводником, помогая переживать взлеты и падения подросткового возраста и показывая курс на счастливую, успешную и полноценную жизнь. Следующая личная миссия написана 16-летней девушкой. Моя миссия. Я считаю важными следующие вещи. Саму жизнь, нашу планету и окружающую среду, других людей, мои ценности и принципы, мои желания, цели и потребности. Я люблю жизнь, саму себя, мою семью, мою работу. Учеба для меня – постоянная работа над своим развитием, познание нового за пределами школы, получение знаний и опыта везде и всегда. Я борюсь за мои ценности и убеждения, за счастье моих любимых людей, за успех в жизни, за позитивные изменения, за добро, чтобы оставаться верной себе, против нетерпимости и равнодушия. Я достаточно сильна, чтобы постоять за себя и за других, отвечать за себя, настойчиво добиваться своих целей, осуществлять свои мечты, позитивно воспринимать неудачи. Я оставлю свой след в мире. Личная миссия подростка. Пример номер два. Следующий пример показывает, что краткая, лаконичная формулировка миссии может быть столь же эффективной, как и подробная. Этот пример принадлежит 17-летнему юноше. Он решил разместить свою личную миссию в своих профилях в социальных сетях, чтобы постоянно напоминать себе и остальным о том, что же самое важное в его жизни. С. Счастье в жизни. В. Выражение индивидуальности и отстаивание того, во что я верю. О. Общее уважение к себе и другим людям. Б. Борьба за успех, но не любой ценой. О. Отношение с юмором к любым ситуациям. Д. Достичь своих целей вперед и вверх. А. Авторитет в области социальных сетей. Работы мечты. Вместе первые буквы каждой строки составляют слово «свобода».